Наутро Фрикс узнал, какое огромное несчастье стряслось с ним. Сестра оставила его одного с двумя смертельно озлобленными друг против друга людьми, которые были родителями и его, и Гели. И вот теперь Гели исчезла. Гели, которая заставляла отца отбросить булыжник, подхвачена им с земли в пылу ссоры с женой. Гели нашли в реке. На ней было зеленое платье. Она стояла вниз головой на дне, оголенная до пояса, и стройные белые ноги ее едва заметно колебались в воде. Оба берега реки сразу заполнились людьми. От непрестанных воплей толпы и от жары у Фрикса разболелась голова. Ему не верилось, что Гели мертва, возможно, потому, что она чуть шевелила голыми ногами. Ныряльщикам никак не удавалось набросить петлю на ногу Гели. Благодаря необычайной прозрачности воды все, что в ней делалось, было ясно видно. Фрикса несколько раз оттесняли от берега, но он все рвался вперед, продирался локтями и головой сквозь толпу, встававшую перед ним горячей потной стеной. «Это моя сестра! Пропустите меня!» просил Фрикс, но никто не слушал его. Раз ему даже отвесили подзатыльник. «Куда, мол, ты лезешь, негодник?» Фрикс плакал, слезы и пот ручьями стекали по его лицу, но он все пробивался вперед, искал не столь плотные, более податливые места в стене, чтобы прорваться через нее и снова увидеть Гели, вернее, ее красивые ноги, чуть колебавшиеся в прозрачной воде, как бы дразня, поощряя и притягивая ныряльщиков. Пока шевелились ноги Гели, Фрикс не мог поверить в ее смерть. Течение уносило пловцов вместе с веревкой, но они выбрасывались на берег, и озябшие, дрожащие, возвращались бегом на прежнее место, чтобы снова кинуться в воду, где слегка покачивались стройные ноги девушки в зеленом платье, стоявшей вниз головой на песчаном дне. Раз за разом набрасывали ныряльщики петлю, но белоснежная нога девушки неизменно выскальзывала из нее. Фрикс волновался, молился в душе, чтобы петля не затянулась. Словно сейчас это было самое важное, словно это одно могло спасти Гели, ловить которую сбежало столько народу. И не только Фрикс, все были возбуждены, взволнованы этим необычным зрелищем. И когда натянутая веревка внезапно обвисала и, извиваясь по-змеиному, выскакивала из воды, люди на обоих берегах испускали громкий вздох, как зрители на ипподроме при виде вырвавшейся вперед и внезапно споткнувшейся перед самой победой лошади. А Гели словно бы нравилась в воде, и она не давала ныряльщикам обхватить веревкой свою ногу. Наконец ныряльщики добились своего, закрепили петлю и осторожно потянули веревку с берега. Гели вздрогнула всем телом, словно очнулась от сна или вдруг догадалась, что попала в западню. Оба берега реки испустили вздох облегчения. Фрикс, обернувшись, удивленно посмотрел на толпившихся за его спиной людей. Лица у всех были багровы от жары. Гелия перевернулась в воде, словно рванувшись, чтобы высвободиться от веревочной петли. Кудри ее разлетелись по поверхности реки, рассыпавшись на отдельные трепещущие волоски. Вскоре и сама Гелия всплыла на поверхность реки и неподвижно замерла, словно застыдившись перед собравшейся толпой, которую она заставила так долго мучиться в ожидании. Пловцы, выбравшись на берег, вновь потянули веревку, и Гелия медленно, покорно поплыла к берегу. Нога, к которой была привязана веревка, высовывалась до колена из воды. С веревки из торчащей ноги стекала струями вода. С тех пор не проходило дня, чтобы отец не сказал Фриксу: «Расти быстрей, я должна отправиться туда, где сейчас Гелия. Жалко девочку, она совсем одна». Но жена тотчас же накидывалась на него, будто и слова сказать не имел права отец об умершей дочери. «Молчи, хоть бы ты ничего не говорил!» — кричала жена, ища вокруг, чем бы его ударить. Фрикс, всхлипывая, цеплялся то за мать, то за отца. Думал, пусть уж лучше на нем отводят душу, обезумевшие после смерти Гелия родители. Пусть в него попадет брошенная в ярости ступка или скалка. Фриксу было одинаково жаль обоих. Оба были ему родные, и беда у них была общая. «Если не сегодня, так хоть завтра, не сегодня, так хоть завтра», — неизменно с этой мыслью засыпал Фрикс, хоть и не знал, что могло завтра случиться такого, чтобы он забыл об ожесточении родителей, о гибели сестры, о собственной беспомощности. Единственный день в году, которого теперь с нетерпением дожидалась вся семья, был день поминовения мертвых. Они отказывали себе в последнем, чтобы в этот день перед дверью их полусгнившей хижины стоял полный горшок похлебки. В этот день они не слышали друг от друга сердитого слова. Дом у них в этот день был чисто прибран и подметен. Казалось, к ним должен явиться жених смотреть невесту. Впрочем, какой гость мог быть желаний того, кого они ждали? «Сегодня моя девочка, радость моя придет», — поминутно твердила мать, суетясь и хлопоча над кипящим в очаге горшком, так, словно не одну замаренную девчонку, а целый город собиралась накормить до отвала. Накануне все трое мылись с головы до ног. Мать стирала, чинила, зашивала, латала, чтобы одежда выглядела как новая, чтобы Гелия не огорчилась и не испугалась при виде своих оборванцев родных, ведь из-за этого она и покинула их. Все трое не смыкали глаз в ту ночь, дожидаясь утра, когда не смогут узнать, приходила ли Гелия. Если горшок за дверью оказывался пустым, они, не помня себя от счастья, обнимали и целовали друг друга так, словно им никогда не случалось обменяться бранным словом.